тени за пустым курятником лежал старый хлам. Тачка без колеса, ржавая железная кровать и груда гнилых досок. Под досками не было ничего интересного, кроме кишевших там мурховерток. Когда наступало лето, Янна часто развлекался тем, что переворачивал эти доски. Очень интересно было смотреть, какая паника поднималась, в каком ужасе разбегались мягкие белые насекомые. Они пугаются света и от того, что рождаются в ямках, любят, чтобы вокруг было устойчивое и твердое. Из своих укромных уголков они выползают обычно ночью. Муховертка не очень-то красива. Эти ее торчащие задние отростки похожи на кривые ножницы. А когда видишь сразу много муховерток, и они снуют бестолково, сталкиваясь одна с другой, зрелище это вызывает тошноту. Старики рассказывают про них неприятные истории. Например, как муховертки заползают в уши спящим людям, проникают в мозг и едят его. Правда, в это никто не верит, но все равно страшно. И однако Янна опять пришел за курятник посмотреть, как они убегают от дневного света в свои темные норки, в тень, которая дала им жизнь. Но еще больше времени Янна проводил около пруда, со стоячей водой, натекающей туда летом из расщелин в скалах. Час за часом и все равно не надоедало. Янна ложился животом на большой камень, клал подбородок на руки и начинал разглядывать неглубокое в этом месте дно полного дождевой воды пруда. Вода в пруду всегда спокойна, приходится дуть очень сильно, чтобы на поверхности появилась хотя бы легкая рябь. Вода коричневая, но все равно прозрачная, не мутная. Вот отражение солнца заволокла дымка. И вода стала темно-золотая, как чай. Ты будто смотришь в чашку вечернего чая, и все в ней происходит беззвучно, как на дне океана. Что же такое там творится сейчас? Прежде всего ты видишь свое лицо, но потом видишь сквозь него то, что под ним. На самом дне шевелится что-то похожее на крошечные стволы деревьев, а еще больше на стебли травы. Пока не увидишь, как эти стебли ползают, тебе и в голову не придет, что это совсем не растение. Растения тоже есть, но ползают похожие на них личинки ручейника. В этих зарослях они живут. Ручейники ползают медленно и всегда только по дну. А на поверхности пруда носятся кругами водяные пауки. Со скоростью невероятной и вдруг останавливаются, словно натолкнувшись на стену. А потом, как ни в чем не бывало, снова возобновляют бег. Гладыши тоже движутся по поверхности воды, только не с наружной, а с внутренней стороны. Возможно, для обитателей дна они все равно, что для людей мухи, которые ходят по потолку. Интересно, что произойдет, если водяной паук и гладыш встретятся? Если окажутся друг против друга, один на поверхности воды, а другой под ней, разделенные только тоненькой пленкой жидкости. Головастиков здесь всегда много, как и комариных личинок. Те и другие в пруду обычные, не то что полочковидные водомерки и водяные клещи, их мало. И уж совсем редко увидишь водяного скорпиона с его длинным хоботком. Этот хоботок торчит из воды, и скорпион через него дышит. Сам скорпион темный, плоский, зароется в выл у самого берега и там подстерегает добычу. Но удивительнее всех существо, напоминающее травяной стебель со множеством тонких, как волоски, ножек. Оно подстерегает добычу, прячась среди похожих на него растений, верхушки которых почти достигают поверхности воды. Все это представители многочисленного подотряда водных клопов или скрытноусых. Но в большом энтомологическом словаре Янны попалось название более красивое, будто волшебное – ранатра. Ранатра ползает и по дну водоемов, и по суше. Она и плавает, и летает. Возможно, даже в мире больше нет существа, которое везде было бы как дома. На суше, в воде и в воздухе. Как-то в солнечный день Янна увидел, что Ронатор трет передними лапками туловище, сдирает с него кожу. И вот показались крылья, которых до этого видно не было. Небольшие и не очень красивые, но на этих крыльях она поднялась к солнцу. Когда Янна наблюдал жизнь обитателей пруда, он забывал о том, что надо идти обедать, не чувствовал укусов комаров и слепней. Тень его ложилась на дно, но отражение лица оставалось на поверхности, и шустрые водяные пауки, пробегая, искажали черты его лица и очертания облаков. У каждого есть любимый ландшафт, для кого-то это море, для кого усыпанный цветами луг или дом, где прошло детство. Для Янны же любимым ландшафтом был этот пруд, где живет Ронатра. В августе приехала погостить младшая сестра матери. Янна повел ее в лес показать места, где много черники. К лесу они шли по невысокому горному хребту. И на их пути в ложбине между двух гор и был любимый пруд Янны. Даже в жаркие месяцы до конца он не высыхал. На дне поблескивала вода. И как раз около пруда тетя остановилась, нагнулась и зачерпнула воды рукой. Потом протерла мокрой рукой лицо. «Дождевая вода для кожи очень полезна», — сказала она. Янна стало смешно, но он промолчал. Тетя наверняка ему не поверит, если он расскажет, что в этом на вид совсем обычном пруду живут такие удивительные существа, как Ронатра. Ронатра, Ронатра. Янне пришлось расстаться и с Ронатрой, и с суховертками. Он приехал в город. Здесь, куда ни посмотри, летали осы. Их было тут гораздо больше, чем уховерток под гнилой доской. Правда, они, в отличие от уховерток, громко жужжали. Зато двор был маленький и тихий. И стоять там было все равно, что на дне четырехугольной шахты. А если посмотреть сверху, двор этот показался бы с носовой платок величиной. Посреди двора торчала странная железная рагуля. В день приезда он не смог узнать, что это такое, но потом выяснил, штука эта нужна для того, чтобы выбивать на ней ковры. Янна влез на нее, уселся в развилку и стал разглядывать стены каменного колодца с рядами балконов и окон по всем четырем сторонам. На одном из балконов стояли два мальчика. Они замахали ему и закричали: «Эй, парень, есть дело!» Он спрыгнул с рагули и пошел в сторону их балкона. Остановился, поднял голову. Оба мальчика перегнулись через перила и стали его рассматривать. Он ждал, сейчас они скажут что-нибудь, позовут к себе или предложат поиграть. Но они молчали, и только щеки у них двигались. И на глаза ему снова и снова падало что-то мокрое и теплое. Слюни. В каменном колодце раздался хохот, скрипнула и тихо закрылась дверь. Он вытирал рукавом высыхающую на лице слюну и свои слезы. Это был его первый день в городе. На завтра он начал делать аквариум. Дело было нелегкое, но Ян не справился. На карманные деньги, выдаваемые на неделю матерью, он покупал в зоомагазине каждый раз по рыбке. За 3 недели купил 3 самые крупные и красивые – радужную форель. Он купил бы и ранатру, но в магазине она никогда не появлялась. Ян поискал пруды в парках и нашел, но пруды эти были совсем другие. В них даже головастиков не водилось, не то что ранатры. А рыбки в аквариуме жили припеваючи. Он кормил их замороженными комарами и дал им имена – Рыжуха, Звездочка и Пеструха. Мама говорила правду, что имена эти коровьи, однако кому это мешало? Во всяком случае, не рыбкам. Но однажды ночью все кончилось. Стенки аквариума разошлись, вода вылилась, и все рыбки погибли. У жильцов внизу появились на потолке пятна, явно из-за его, Яна, аквариума. А ведь он не думал, когда брался за аквариум, что такое может случиться. На побелку испорченного потолка денег у них хватило, но не на второй аквариум. Долгое время Янна не получал карманных денег, они ушли на ремонт потолка. Когда, наконец, деньги у него появились, он купил книжку про Джерри Коттона и лакричных трубочек, отверстия которых были украшены красными и зелеными зернышками карамели. Небо с носовой платок величиной было безоблачным, и августовское солнце нагревало цементные ступени, ведущие в подвал. Янна сидел на ступеньке, держа в зубах лакричную трубочку, и читал книжку. С улицы за воротами доносились звуки города, стук каблуков и шорох автомобильных шин. Но он к этим звукам уже привык и почти их не замечал. Мальчик, который в первый день плевал на него с балкона, подошел, сел ступенькой выше у него за спиной и стал через его плечо тоже читать книжку. «Хочешь?» – спросил Янна. И мальчик нерешительно взял протянутую ему лакричную трубочку. Янна обрадовал, что мальчик взял трубочку и читает через его плечо купленную им книжку. Обрадовало не меньше, чем не раз виденное в тихие ясные дни в деревне зрелище ранатры, поднимающиеся из сумрака к солнцу. Но о Ранатри он уже забыл.